Глава 38. Котлина вылечила целебными травами по просьбе Спейлмана его быка, трех баранов и свинью, но вылечить корову Яна Белуна ей не удалось. Тогда он обвинил ее в колдовстве. Он утверждал, что она испортила корову. Когда она давала ей травы, то, дескать, гладила ее и говорила с ней на каком-то, очевидно, бесовском языке, ибо истинному христианину не должно разговаривать с животными. Вышеназванный Ян Белун к этому присовокупил, что у его соседа Спейлмана она вылечила быка, баранов и свинью, а что его корову она отравила, разумеется, по наущению Спейлмана, который позавидовал, что его Белуна земля возделана лучше, нежели у него, и лучше родит. На основании показаний Питера Меллемейстера, человека во всех отношениях достойного, и самого Яна Белуна, засвидетельствовавших, что весь Дамме почитает Котлину за колдунью, и что, вне всякого сомнения, это она отравила корову, Котлина была взята под стражу, и ее велено было пытать до тех пор, пока она не сознается в своих преступлениях и злодеяниях. Допрашивал ее старшина, который всегда был раздражен от того, что целый день пил водку. По его приказу, Котлина предстала перед ним и перед членами судебной коллегии и была подвергнута первой пытке. Палач раздел ее до нога, сбрил все волосы на ее теле и всю осмотрел, нет ли где какого колдовства. Ничего не обнаружив, он привязал ее веревками к скамье. «Мне стыдно лежать голой перед мужчинами», — сказала Котлина. «Пресвятая Богородица, пошли мне смерть!» Палач прикрыл ей мокрой простыней грудь, живот и ноги, а затем, подняв скамейку, стал вливать в горло Котлине горячую воду и влил так много, что она вся словно разбухла. Потом опустил скамью. Старшина спросил, признает ли Котлина себя виновной. Она знаком ответила, что нет. Палач влил в нее еще горячей воды, но Котлина все извергла. Тогда, по совету лекаря, ее развязали. Она ничего не могла сказать, она только била себя по груди, давая понять, что горячая вода обожгла ее. Когда же старшина нашел, что она оправилась после первой пытки, он снова обратился к ней. «Сознайся, что ты колдунья и что ты испортила корову». «Ни почем не сознаюсь», — объявила Котлина. «Я люблю животных, люблю всем своим слабым сердцем. Я скорее себе наврежу, только не им, беззащитным. Я лечила корову целебными травами, от них никакого вреда быть не может». Но старшина стоял на своем. «Ты дала корове отравы, иначе бы она не пала». «Господин старшина», — возразила Котлина, — «я сейчас вся в вашей власти, и все же смею вас уверить, костоправы и лекари, что человеку, что скотине, не всегда помогают. Клянусь вам Христом Богом, распятым на кресте за наши грехи, что я этой корове зла не желала. Я хотела ее вылечить целебными травами». Старшина рассвирепел. «Вот чертова баба! Ну да она у меня сейчас перестанет запираться. Начать вторую пытку». С последним словом он опрокинул большущий стакан водки. Палач посадил Котлину на крышку дубового гроба, стоявшего на козлах. Крышка, сделанная в виде кровли, оканчивалась острым щипцом. Дело было в ноябре. Печка топилась вовсю. Котлину, сидевшую на режущем деревянном щипце, как на лезвии ножа, обули в совсем новенькие тесные сапоги и пододвинули к огню. Как скоро острый деревянный щипец гроба впился в ее тело, как скоро и без того тесные сапоги от жары еще сузились, Котлина крикнула: «Ой, больно, мочи нет, дайте мне яду!» «Еще ближе к огню», — распорядился старшина и приступил к допросу. «Как часто садилась ты на помело и летала на шабаш? Как часто гноила хлеб на корню, плоды на деревьях? Как часто губила младенцев в чреве матери? Как часто превращала родных братьев в заклятых врагов, а родных сестер в злобных соперниц?» Котлина хотела ответить, но не могла, она только шевельнула руками. «Вот мы сейчас растопим ее ведьмовский жир, так небось заговорит», — произнес старшина. «Пододвиньте ее еще ближе к огню». Котлина кричала. «Попроси сатану, пусть он тебя охладит», — сказал старшина. Она сделала такое движение, будто хотела сбросить дымившиеся сапоги. «Попроси сатану, пусть он тебя разует», — сказал старшина. Пробило 10 часов. В это время изверг обыкновенно завтракал. Он ушел вместе с палачом и песцом. В застенке у огня осталась одна котлина. В 11 часов они вернулись и увидели, что котлина словно одеревенела. «Должно быть, она умерла», — сказал писец. Старшина велел палачу спустить ее с гроба и разуть. Разуть он не смог, пришлось разрезать сапоги. Ноги у котлины были красные и все в крови. Старшина молча смотрел на нее, он вспоминал в это время свой завтрак. Вскоре котлина, однако, очнулась, но тут же упала, и, несмотря на отчаянные усилия, так и не смогла подняться. «Ты меня прежде сватал», — сказала она старшине, — «ну а теперь не получишь. 4×3 число священное, 13 — это суженый». Старшина хотел что-то сказать, но она продолжала: «Нишкни! У него слух тоньше, чем у архангела, который считает на небе стук сердца у праведников. Почему ты пришел так поздно? 4×3 число священное, оно убивает всех, кто меня хотел». «Она прелюбодействует с дьяволом», — сказал старшина. «Она сошла с ума под пыткой», — сказал писец. Котлину увели в тюрьму. Через 3 дня суд старшин приговорил ее к наказанию огнем. Палач и его подручные привели ее на большой рынок и возвели на помост. Профос, глашатай и судьи были уже на своих местах. 3 раза протрубила труба глашатая, после чего он повернулся лицом к народу и сказал: «Суд города Дамме сжалился над женщиной Котлиной и не стал судить ее по всей строгости закона. Однако, в удостоверение того, что она ведьма, волосы ее будут сожжены. Кроме того, она уплатит 20 червонцев штрафа и немедленно покинет пределы Даммы сроком на 3 года. Будь же она решение суда нарушит, ее приговорят к отсечению руки». Народ рукоплескал этому жестокому снисхождению. Палач привязал котлину к столбу и, положив пучок пакли на ее бритую голову, поджег. Пакля горела долго, а котлина плакала и кричала. Наконец ее развязали и вывезли за пределы Даммы в тележке, ибо ноги ее были обожжены. Глава 39. Отцы города Хертогенбас, что в Брабанте, предложили Уллиншпигелю пойти к ним в шуты, но он от этой чести отказался. Странствующему страннику надлежит шутовать не где-нибудь на одном месте, а по трактирам и по дорогам, сказал он. Между тем Филипп, который был также королем английским, вздумал посетить будущее свое наследие – Фландрию, Брабант, Генегау, Голландию и Зеландию. Ему шел 29-й год. В сероватых его глазах таились безысходная тоска, злобное коварство и свирепая решимость. Неживое было у него лицо, словно деревянная была у него голова, покрытая рыжими волосами. Деревянными казались его тощее тело и тонкие ноги. Медлительна была его речь и невнятно, словно рот у него был набит шерстью. В промежутках между турнирами, потешными боями и празднествами он обозревал веселое герцогство Брабантское, богатое графство Фландрское и прочие свои владения. Всюду он клялся не посягать на их вольности. Но когда он в Брюсселе клялся на Евангелие соблюдать золотую буллу Брабанта, рука его судорожно сжалась, и он принужден был убрать ее со священной книги. Ко дню его прибытия в Антверпен там было сооружено 23 триумфальные арки. На эти арки на костюмы для 1879 купцов, которых одели в алый бархат, на пышные ливреи для 416 лакеев, а также на блестящее шелковое одеяние для 4000 горожан, Антверпен израсходовал 287 тысяч флоринов. Риторы почти всех нидерландских городов блистали здесь своим красноречием. Здесь можно было видеть со свитой шутов и шутих принца любви из Турне верхом на свинье по имени Астарта, короля дураков из Лилля, шествовавшего со своей лошадью, держа ее за хвост, принца утех из Валансьенна, который ради собственного удовольствия считал, сколько раз пукнет его осел, аббата веселья из Арраса, который потягивал брюссельское вино из бутылки, имевшей вид служебника. И это было для него развеселое чтение. Аббата Неги из Атау, который не очень-то нежил свое тело, ибо на нем была лишь рваная простыня да стоптанные сапоги, но зато нежил свою утробу, до отказа набивая ее колбасой. Предводителя Шалах, юношу, который ехал верхом на пугливой козе и которого толпа угощала тумаками. И, наконец, аббата серебряного блюда из Кенуа, который делал вид, что хочет усесться на блюде, привязанном к спине его лошади, и все приговаривал: «Нет такого крупного скота, который бы не изжарился на огне». Но, несмотря на все эти невинные дурачества, король был печален и угрюм. В тот же вечер маркграф Антверпенский, бургомистры, военачальники и священнослужители собрались на совещание, дабы придумать такую забаву, которая развеселила бы короля Филиппа. «Вы не слыхали о Пьеркине Якобсене, шуте города Хертогенбаса, который славится как изрядный затейник?» — спросил маркграф. «Слыхали», — подтвердили все. «Ну так пошлем за ним», — сказал маркграф, — «пусть-ка он выкинет какое-нибудь колено, а то ведь у нашего шута ноги точно свинцовые». «Пошлем», — согласились все. Когда гонец из Антверпена прибыл в Хертогенбас, ему сообщили, что шут Пьеркин лопнул от смеха, но что здесь находится шут иноземный по имени Уллиншпигель. Гонец сыскал его в таверне. Тот в это время отщипывал разные лакомые кусочки и пощипывал девиц. Уллиншпигель был весьма польщен тем, что посланец от Верпенской общины прискакал за ним на славном вернамбхатском коне, а другого такого же держал в поводу. Не слезая с коня, гонец спросил Уллиншпигеля, знает ли он какой-нибудь новый фокус, который мог бы рассмешить короля Филиппа. «У меня их целые залежи под волосами», — отвечал Уллиншпигель. И они помчались. Кони, закусив удила, уносили в Антверпен Уллиншпигеля и гонца. Уллиншпигель предстал перед маркграфом, обоими бургомистрами и старшинами. «Чем ты нас будешь забавлять?» — спросил маркграф. «Буду летать», — отвечал Уллиншпигель. «Как же это ты сделаешь?» — спросил маркграф. «А вы знаете, что стоит дешевле лопнувшего мыльного пузыря?» — вопросом на вопрос отвечал Уллиншпигель. «Нет, не знаю», — признался маркграф. «Разглашенная тайна», — сказал Уллиншпигель. Между тем герольды, разъезжая на славных конях валой бархатной сбруи по всем большим улицам, по площадям и перекресткам, трубили в трубы и били в барабаны. Они оповещали судари и сударынь, что Уллиншпигель, шут из Дамме, будет летать по воздуху над набережной, и что при сём присутствовать будет сам король Филипп вместе со своей благородной, знатной и достоименитой свитой, восседая на возвышение. Возвышение стояло напротив дома в итальянском вкусе. Слуховое окошко этого дома выходила прямо на водосточный желоб, тянувшийся во всю длину крыши. В день представления Уллиншпигель проехался по городу на осле. Рядом с ним бежал на своих на двоих лакей. На Уллиншпигеле был алого шелка наряд, которым его снабдила община. На голове у него был красный колпак со ослиными ушами, на которых висели бубенчики. На шее сверкало ожерелье из медных блях с гербами Антверпена. На рукавах у локтей позванивали бубенчики. На вызолоченных носках туфель также висели бубенчики. Осел его был покрыт алого шелка попоной, по бокам которой был вышит золотой герб Антверпена. Лакей одной рукой вертел ослиную голову, а другой прут, на конце которого звякал колокольчик, снятый с коровьего ошейника. Оставив лакея и осла на улице, Уллиншпигель взобрался по водосточной трубе на крышу. Там он зазвенел бубенцами и широко расставил руки, словно собираясь лететь. Затем наклонился к королю Филиппу и сказал: «Я думал, я единственный дурак во всем Антверпене, а теперь вижу, что их тут полным-полно. Скажи вы мне, что собираетесь лететь, я бы вам не поверил. А к вам приходит дурак, объявляет, что полетит, и вы ему верите. Да как же я могу летать, раз у меня крыльев нет?» Иные смеялись, иные бранились. Но все говорили одно: «А ведь дурак правду сказал». Но король Филипп словно окаменел. «Стоило для этой надутой рожи закатывать такой роскошный праздник», — перешептывались старшины. Они силком забрали у Уллиншпигеля алый шелковый наряд, заплатили ему 3 флорина, и он удалился. Что такое 3 флорина в кармане у молодого парня, как не снежинка в огне, как не бутылка, стоящая перед вами, беспробудная пьяница? 3 флорина! Листья опадают с деревьев, потом опять вырастают. А вот если флорины вытекут из кармана, то уж пиши пропало. Бабочки пропадают в конце лета, и флорины тоже исчезают, хотя в них 2 эстерлины и 9 асов весу. Так рассуждал сам с собой Уллиншпигель, внимательно разглядывая 3 флорина. На лицевой стороне император Карл в панцире и шлеме, в одной руке меч, в другой жалкенький земной шарик. Ишь, какую важность на себя напустил! Божией милостью император римский, король испанский и прочее, и прочее, и прочее. И в самом деле он милостив к нашим краям, этот броненосный император. А на оборотной стороне щит, на котором выбиты гербы его герцогств, графств и других владений, и вытеснены прекрасные слова: «Пошли мне твердость духа в борьбе с врагами твоими». И он, правда, был тверд в борьбе с реформатами. Отобрал у них все имущество и наложил на него лапу. Эх, будьте я императором Карлом, я бы для всех людей начеканил флоринов, и все бы разбогатели, и никто бы ничего не делал. Сколько не любовался Уллиншпигель своими красивыми монетами, а все же они под стук кружек и звон бутылок угодили в страну мотовства. Глава 40. Когда Уллиншпигель в своем алом шелковом наряде появился на крыше, он не заметил Нелли, с улыбкой глядевшую на него из толпы. Она жила в это время в Бургерхауте под Антверпеном, и, узнав, что какой-то шут собирается летать в присутствии короля Филиппа, решила, что это уж верно никто иной, как ее дружок Уллиншпигель. Теперь он задумчиво брел по дороге и не слышал ее торопливых шагов у себя за спиной, но вдруг почувствовал, как на глаза ему легли 2 руки. Он сразу узнал Нелли. «Это ты?» — спросил он. «Да», — отвечала она, — «я бегу за тобой от самого города. Пойдем ко мне». «А где Котлина?» — спросил он. «Ты ведь не знаешь, на нее наговорили, будто она ведьма, пытали, потом изгнали на 3 года из Дамме, обожгли ей ноги, жгли паклю на голове», — отвечала Нелли. «Я тебе для того про это рассказываю, чтобы ты не испугался, когда увидишь ее. Она помешалась от нечеловеческих мучений. Она иногда часами смотрит на свои ноги и все твердит: «Ганс, добрый мой бес, погляди, что сделали с твоей милой. Ее бедные ноги точно 2 язвы. Потом как заплачет. У всех, говорит, есть мужья или возлюбленные, одна я живу вдовой. А я ей тогда стараюсь внушить, что если она еще кому-нибудь скажет про своего Ганса, то он ее возненавидит. И она слушается меня, как ребенок. Но если, не дай бог, увидит корову или быка, она ведь из-за животных пострадала, пустится бежать со всех ног, и тогда уже ничто ее не остановит, ни забор, ни ручей, ни канава, будет бежать до тех пор, пока не свалится в изнеможении где-нибудь на распутье или возле какого-нибудь дома. И тут я ее поднимаю и перевязываю ей израненные ноги. По-моему, когда у нее на голове жгли паклю, то и мозги ей сожгли. У обоих при мысли о Котлине больно сжалось сердце. Приблизившись, они увидели, что Котлина сидит около дома на лавочке и греется на солнце. «Ты меня узнаешь?» — спросил Уллиншпигель. «Четырежды три число священное, 13 чертова дюжина», — отвечала Котлина. «Кто ты, дитя жестокого мира?» «Я Уллиншпигель, сын Класса и Соткин», — отвечал тот. Котлина подняла голову и, узнав Уллиншпигеля, поманила его. «Когда ты увидишь того, чьи поцелуи холодны, как лед, скажи ему, Уллиншпигель, что я его жду», — прошептала она ему на ухо и, показав свою обожженную голову, продолжала. «Мне больно. Они отняли у меня разум, но когда Ганс придет, он вложит мне его в голову, а то она сейчас совсем пустая. Слышишь? Звенит, как колокол. Это моя душа стучится, просится наружу, а то ведь там внутри все в огне. Если Ганс придет и не захочет вложить мне в голову разум, я попрошу его проделать в ней ножом дыру, а то душа моя все стучится, все рвется на волю и причиняет мне дикую боль. Я не вынесу, я умру от этой боли. Я уже не сплю, все жду его. Пусть он вложит мне в голову разум, пусть вложит». И тут она прислонилась к стене дома и застонала. Крестьяне, заслышав колокольный звон, шли с поля домой обедать и, проходя мимо Котлины, говорили: «Вон дурочка!» и крестились. Анеля и Уллиншпигель плакали, а Уллиншпигелю надо было продолжать страннический свой путь.